Интерпретация 12 главы. В диалоговых контактах мы говорили о том, что душа по построению представляет собой матрицу, то есть энергетическую конструкцию, созданную Богом. И то, что душа являет собой ячеистую конструкцию и триедина в своей основе, было величайшим открытием для человека конца пятой расы. Но так как знания даются для следующей, шестой расы, то понятие о матрице продолжает расширяться и углубляться. Матрица души – это всего один из нескольких типов матриц. Мироздание огромно, и естественно, что оно не может обойтись единственной уникальной конструкцией. Само естество, которое функционирует и строится по-разному в различных местах, требует для себя наличия нескольких типов матриц. Мы будем говорить о нашей Вселенной, для которой Бог создал 5 типов матриц. То есть эти 5 типов являются главными и обеспечивают необходимое функционирование естества в данных пространственных габаритах. Потребность именно в таком их числовом выражении была вызвана зависимостью выполнения ряда функций данным объемом пространства. 5 типов матриц нашей Вселенной – это минимальное количество видов ее деятельности, деятельности Вселенной, на которые можно было бы разбить все ее жизнеобеспечение. Все 5 типов матриц имеют одухотворенную основу и не существуют отдельно друг без друга, а взаимосвязаны единым процессом и ориентированы на достижение одной цели. Поэтому, хотя они и различны в своих функциях, но в то же время имеют и много общего. Единой для всех их является цель – накопить в своей структуре как можно больше энергокачеств. Все они являются индивидуальными, саморазвивающимися и одухотворенными конструкциями. Более того, как и матрица души, прочие 4 типа матриц обладают триединством, то есть имеют положительную и отрицательную части, борьба противоположностей которых приводит их к развитию и содержит также в себе управленческую часть, осуществляющую общее руководство. Этот принцип одинаков для всех типов матриц. Главное же различие их связано с функциональной деятельностью. Следовательно, качественно они все отличны друг от друга, и накопления у всех будут разными, прежде всего в типовом отношении. Все матрицы предназначены для сбора определенных видов энергий, которые создают композит конкретного типа матрицы. Но все матрицы, взаимодействуя между собой, объединены единой функцией, и в результате их совместной деятельности создается определенное энергокачество данной Вселенной. Они и сконструированы с той целью, чтобы моделировать необходимое качество. Но для этого они должны быть связаны между собой определенными закономерностями и связями, формирующими конкретный технологический процесс вселенских масштабов. Изменение взаимосвязи приводит к изменению производимого качества, что недопустимо, поэтому все находится под контролем и все управляемо. Разберем теперь, что представляют собой 5 типов матриц. Конечно, каждый тип является обобщающим, главным, и на его основе строятся подтипы матриц, которые сохраняя основные конструктивные принципы в своей структуре, варьируется во второстепенных построениях, создавая новые конфигурации. Но все эти подтипы создают варианты исполнения главной функции основной типовой матрицы. Введение вариантов функциональной деятельности требуется особенностями построения других форм, с которыми взаимодействуют главные типы матриц. То есть для взаимосвязи с одной формой требуется такой вариант взаимодействий, а с другой формой иной вариант. Таким образом, каждый тип матриц объединяет собой несколько характерных подтипов матриц. Первый тип включает матрицы, содержащие в себе тот объем, который выделен для нашей Вселенной, являющейся частью естества. Поэтому данный тип матриц фактически является содержателем части естества в совокупности всего его состава с присущими ему жизненными параметрами. Этот тип матриц подразделяется на следующие подтипы. Первый подтип – матрица пространства, на основе которой строится пространство всех миров. Ибо пространство – это не пустота, как считает человек, а конкретная конструкция, в которой каждая точка рассчитана и программируема, рассчитана на определенное функционирование и определенные качества. Пространства могут быть по качеству самыми разными. Обычно они строятся из тех энергий, в которых будут существовать определенные живые формы. Чтобы понять, как качественно пространства могут отличаться друг от друга, а соответственно и строиться индивидуально, возьмем, к примеру, нашу Землю. Твердая материя, грунт, физический каркас планеты имеют одно построение и свое качество. Твердая материя предназначена для определенных форм жизни, людей, животных. Водные пространства океанов – это уже пространственная среда другого качества, и она создана специально для существования других форм жизни – рыб. Воздушное пространство имеет качество, отличное от качеств предыдущих двух пространств. В нем обитают птицы. Но в то же время все эти качественно разные пространства между собой взаимодействуют и служат не конкретно только одним формам жизни, а разным. Точнее, такие формы жизни, как человек, через свое функционирование объединяют все эти разные структуры. Человек дышит воздухом, воду использует для своего жизнеобеспечения. Твердую основу почвы приспособил тоже для различного рода деятельности. Во вселенских масштабах каждый мир также качественно строится для определенных форм жизни отлично от других. То есть матрица пространства как тип для всех миров берется одна, но качество она будет нарабатывать свои. Матрица пространства строится индивидуально, хотя изначально ее тип один, как, впрочем, и матрица души по типу одна, но все души получаются разные за счет качественных состояний. Второй подтип – матрицы времени, увязывающие собой все формы, развивающиеся в матрицах пространства в определенной последовательности развития и тем самым сохраняющие направленность прогрессирования. Матрица времени разворачивает процессы, действия в течение их продолжительности, контролирует начало одних процессов и окончание других. Матрицы времени тоже строятся на одном типе, но индивидуально. У каждого пространства свое течение времени, свои единицы времени. Поэтому качественно матрицы времени тоже индивидуальны и отличны друг от друга. Третий подтип – матрицы бесконечности. Они строятся по-особому на основе матриц пространства. Но таким образом, что включая в себе предельные состояния как этапы развития, способны продолжать основную тенденцию эволюционирования до бесконечности. То есть бесконечность – это особая конструктивная форма, имеющая отличие в строении от простых матриц пространства. Все типы матриц и их подтипы имеют собственные иерархии, то есть обладают уровневым развитием и переходностью от одной стадии к другой по восходящей, имеют свои цели. Второй тип – матрицы качеств, служащие для накопления энергий различных видов. Определенное количество однородной энергии создает одно качество. В каждой ячейке матрицы собирается однородная энергия своего вида, поэтому матрица получается разнокачественной, а точнее, обычно матрица ориентирована на сбор определенного диапазона энергии. Например, энергия зеленого цвета формируется матрицей качеств данного диапазона, а он раскладывается на множество оттенков. Поэтому матрица зеленого качества формируется из множества оттенков этого же диапазона. Таким образом, хотя однородных слагающих энергий очень много, но они создают в итоге одно качество. Матрицы могут быть как одного качества, так и нескольких. Матрицы качеств делятся на два подтипа. Первый подтип – это матрицы, формирующие в себе характеристики любых видов строений и различных видов совершенствования миров, так как мир строится из трех качественно различных материй – физической, энергетической и духовной. Конечно, такие миры отличаются по принципам построения, функционирования, по параметрам, присущим их материи. Естественно, что самый высокий – это духовный мир и его матрица, а самый низкий – физический. Второй подтип является собой матрицы, служащие для накоплений качеств личностей. То есть они накапливают энергии, которые в дальнейшем определяют характер индивида, его стремления. И они же определяют параметры построения личности, ее внешние габариты, объемы накоплений, мощь, энергопотенциал и так далее. Каждый индивид при прогрессировании растет по всем показателям. Увеличивается его мощь, растут внешние оболочки. И все это должно прочно фиксироваться, чтобы не быть потерянным. Матрицы качеств личностей позволяют определить, какие дополнительные оболочки надо надеть на индивида, чтобы перевести его на вышестоящий уровень. Какого качества должна быть эта оболочка, чтобы собственная мощь индивида ее не разорвала? Каждой мощи или энергопотенциалу индивида соответствует определенная внешняя форма, то есть оболочка, которая должна удовлетворять по прочности и качеству новой стадии развития индивида. С каждым индивидом соединяется одна матрица качеств, и ее внутреннее содержание полностью зависит от деятельности данной личности. Это приводит к индивидуальному построению самой матрицы качеств. А так как индивидов множество, то множество и матриц качеств личностей. Но так как личности делятся по уровням развития, то соответственно им и матрицы качеств также распределяются по уровням, образуя собственную иерархию. Третий тип матриц – это матрицы законов. Чтобы управлять и контролировать все происходящие действия, процессы, развитие, требуются тоже специальные состояния, которые и нашли свое воплощение в матрицах законов. Они связаны с каждой совершенствующейся формой и контролируют ее развитие, в связи с чем при прогрессировании, а следовательно действии в соответствии с ее требованиями, личность наращивает свои накопления и показатели. А при неправильном следовании законам, то есть при деградации, начинают действовать процессы разрушения и идет самоуничтожение личности. Все это происходит на основе работы матриц законов. Матрицы законов, опекая одну личность и будучи прикреплены к ней, развиваются в соответствии с ростом осознания личности и поэтому тоже имеют индивидуальную основу развития. Они также обладают отдельной иерархией законов, которая включает различные подиерархии. Четвертый тип – это матрицы, предназначенные для различных существ. То есть это то, что человек называет душой. Матрица души универсальна, ибо по построению в начальной стадии она одинакова для минералов, человека, гуманоидов, энергетических существ, планет, звезд, вселенных и абсолюта. И только проходя различные направления развития и последовательную цепь перевоплощений, матрица приобретает бесконечное количество различий и особенностей в своем построении и собственном композите. Матрица не обязательно должна начинать свою первую стадию развития со ступени минералов, животных или насекомых, а может вступить на путь эволюции с более высокой ступени. Например, среди людей есть души, которые прошли последовательную цепь реинкарнаций от минералов и до человека. А есть души, которые начали первую ступень развития со стадии человека. В других мирах матрицы начинают свое развитие с разных стадий. Таким образом, матрицы душ имеют особое построение и являются самыми главными среди прочих матриц, потому что все прочее во Вселенной и мироздании создано для того, чтобы в них существовала и прогрессировала душа. В зависимости от того, в какую среду помещена матрица души, будут формироваться ее особенности, качественный состав, мощь. Как и все прочие типы матриц, она обладает бесконечностью развития и имеет личную иерархию с мини-иерархиями внутри, классифицирующими различные виды живых форм. Пятый тип матрицы вызван необходимостью взаимодействия существ между собой. Чтобы взаимодействовать и развивать собственную индивидуальность, они должны обладать общим осознанием вещей и явлений. Поэтому и были созданы специальные матрицы понятий, которые материально не проявляются, как, например, матрицы пространств или души, а существуют только в виде энергетических формирований. Каждое существо нарабатывает собственные понятия в личную матрицу. Понятия образуется при осмыслении индивидом окружающего мира. При переходе с уровня на уровень понятия, соответственно, повышаются, а матрица понятий совершенствуется. То есть уровень ее совершенствования нарабатывается не ею самой, а индивидом, с которым она связана. И на особенности и тонкости ее формирования будет влиять индивид. Но ей, так же как и другим, присуща последовательность развития. Таким образом, понятия являются проекцией осознания действительности матрицами всех прочих типов.